Глава 10. Кого купили? Рынок был небольшой и не маленький, средний такой. На нем продавали практически все, что могло понадобиться для жизни. Такой супермаркет под открытым небом, то есть под навесами. Нужные артефакты для Гаврилы нашелся очень быстро. В продуктовой лавке набрали в дорогу немного еды: сыр, хлеб, воду. Ольга Ивановна, берите больше продуктов. Василий подошел к прилавку и заказал копчёностей, свежих овощей и фруктов, даже горячий чай, сообщив, чтобы все это упаковали в дорогу. Женщина за прилавком понимающе кивнула и все унесла в подсобное помещение. «Всё же испортится на жаре», — я попыталась возмутиться. «Почему вы так думаете?» «Ах, да, память подводит», — удивление сошло с лица мужчины. «Нет, хозяйка сейчас с помощью артефакта все упакует в магический кокон». «Прелестно, просто прелестно. Я радовалась тому, что в этом мире технические новшества заменяют магические артефакты. Можно сказать, что упаковочный артефакт заменил переносной холодильник. А сейчас идем искать, где продают магических мамочек». Выйдя из лавки, я подхватила мужчину под локоток. «Ольга Ивановна, но я не понимаю вашего рвения». Василий, несущий корзину с едой, остановил меня. «Сейчас в аптеке можно купить молоко в дорогу. Зачем нам еще живность?» «Василий Михайлович», поднатужившись, сдвинула его с места. «Я не знаю, сколько мы пробудем в дороге. Доктор сказал купить, значит, купим». Пыхтя потащила спутника дальше по рядам. «Нам направо, вот знак». Оборотень повернул меня в другую сторону. «Ага, я так и думала. На указателе не совсем понятно зачем, красовалась кроличья голова». «Кролики! Жирные пушистые кролики!» Не успели мы ступить в ряд с живностью, как услышали зазывающие выкрики. «Прекрасная дойная коза! Подходите, приценитесь!» Очередной продавец пытался зачем-то ухватить меня за руку. «Да вы только посмотрите на нее! Все дают 3 литра, а она целых 5. Коза мне понравилась. Белая, ухоженная, с аккуратными рожками. Да только куда мне в карете коза? «Спасибо, но мы ищем магическую мамочку». Василий Михайлович загородил меня широкой спиной от назойливого продавца. Тот лишь хмыкнул, но отстал от нас. «А вот кому магического кота? Бесшумно ступает по полу, умён и на 3-й год при должном уходе, возможно, заговорит». «Не проходите мимо, господа, магический садовый помощник из далекой империи Флёр». Я замерла на месте. Перед нами было чудо чудное. В горшке, раскинув веточки, качалось небольшое деревце. На стволе посередине проступали аккуратный рот и глазки. «Госпожа, вы правильно остановились. Всего 1000 золотых, и он ваш. Стоит ему подрасти, и вы не узнаете ваш сад и огород. Все растения будут окучены, подвязаны и даже красиво подстрижены». 100 золотых? Я посмотрела на Василия и уже решила идти дальше, как деревце ожило, и зеленые листики потянулись к моей руке. «Вот, смотрите, вы ему понравились!» — выкрикнул продавец, показывая в улыбке неровные зубы. «Не уходите, так и быть, скину 5 золотых, но только вам». Я почему-то вновь посмотрела на Василия и присела возле деревца. Мне показалось, что у него грустные глаза. Хотя будут тут грустные, привезли, оторвали от дома. «Оленька, душа моя», — оборотень с легкостью поставил меня на ноги. «Мы совершенно за другим сюда пришли. Не нужно скупать всех магических существ, а то на мамочку денег не хватит». «Да, ты прав. Куплю молоко в аптеке». Моя рука потянулась к кошельку. «Возьму за 70 золотых и ни монетой больше». Я вспомнила слова Теодора, что торговаться я не умею, и отпускать одну на рынок меня опасно. «Что? Сколько?» Продавец натурально схватился за грудь. «Дамочка, идите дальше. Я вам и так сделал приличную скидку». Я виновато посмотрела на деревце, потом на Василия. «Пойдемте». «Эй, стойте! А вы умеете торговаться?» Окрик хозяина магического растения остановил меня, и я поняла, что он пытается набить цену обратно. «Хорошо, я никогда не торговалась, но всегда можно попробовать в первый раз». 90 золотых, и то лишь потому, что вижу, какая вы хозяйка заботливая. В хорошие руки попадет магический помощник». 73 или ухожу?» Я притронулась к кошельку. Долгую минуту Василий Михайлович слушал нашу перепалку и, не выдержав, рявкнул на продавца. «Хватит тут сопли разводить. Мы спешим. Отдаешь за 80 или нам уходить?» Мужчина недовольно поджал губы, но вытащил из кармана артефакт. «Для чего он?» — спросил Василий, принимая кругляш. «Прибудете в огород, сад или лес? Я не знаю, где вы хотите его поселить. Разломите артефакт, добавив своей крови и магии, и помощник будет навечно привязан к тому месту. Подкармливайте магией, удобрениями, и никакой садовник не нужен. Ох, и обобрали вы меня!» Он взял протянутые деньги. «Водой поливать в дороге не забывайте, а то погубите ценный экземпляр». Я шла по рядам, довольная покупкой. Улыбка не сходила с моих губ. Тоненькие веточки обнимали мою шею. 80 золотых. Купили деревяшку в горшке. За живого оборотня 10 золотых, а за это...» Василий Михайлович тихо ворчал себе под нос. «Похоже, его задела несправедливая цена». «Магическая молочная мамочка! Незаменимый помощник в кормлении вашего малыша!» Я издалека услышала зазывалу. «Василий Михайлович, нужно цену узнать. Вдруг у меня хватит денег и на мамочку?» Оборотень, вздохнув, пошел узнавать. Я поспешила за ним. Какие они были миленькие, прямо как их описывал доктор. Размером не больше новорожденного козленка. Без рожек, белоснежная, с яркими разноцветными крыльями. Что мне понравилось, магические существа не были привязаны, а спокойно лежали и сидели возле продавца. «Сколько у вас осталось золотых?» — поинтересовался оборотень, пока я любовалась мамочками. 7, — почти на ухо прошептала в ответ. «За 7 не продам. Да каждая из них стоит 20 золотых. Такие богатые господа и пытаются торговаться». Взгляд услышавшего меня продавца красноречиво указывал на растение. «Я не вру. После покупки этого малыша у меня денег не осталось». Мой опустевший кошелек лег в руки продавцу. «Проверьте и пересчитайте». «Хм...» — он удивленно заглянул внутрь. «Не обманули. Есть одна под вашу цену, да только с дефектом». «Каким дефектом?» Я осмотрелась и не увидела ранена или без крыльев. «Вот». Мужчина поднялся со стула, и только тогда я заметила, что под ним пряталось животное. «Выходи, покупатель на тебя хочет посмотреть». Мужчина пощелкал пальцами и достал артефакт. Мамочка вылезла и отряхнулась. Одно крыло было сломано, шерсть свалялась. «А почему на ней намордник? Она кусается?» — поинтересовался Василий. «Подралась ночью с кем-то из мамочек. Не знаю, что не поделили. Несколько дней прошло. Крыло сломанное не срастется. Ну так что, берете?» А про намордник не ответил жук. «С крылом не страшно», — я смотрела на опущенную грязную голову. «И шерсть помоем. Меня интересует другой вопрос. Сколько молока дает малышка? У меня новорожденный младенец». «О, а вот молока много дает. С осторожностью познакомьте с ребенком, и тут же появится молоко. Магическое существо. Говорят, они раньше няньками у самих драконов были. А те знаете, сколько молока потребляют?» Кошелек ко мне в руки уже не вернулся. Я, отдав растение Василию, присела и протянула руку. «Пойдешь с нами? Магией вкусной обещаю делиться». Голова мамочки заинтересованно поднялась вверх. «Если получится, то и крыло вылечим. Не знаю, есть ли такие ветеринары магические, но ради тебя попробую найти». Мамочка подошла ко мне поближе. «Так, артефакт у вас, деньги у меня, по рукам», — счастливо выдохнул продавец. «А намордник снять?» — я посмотрела на странную конструкцию. «Не переживайте, как только активируете артефакт, так он сам спадет. Чуточку крови, магии, показать ребенка, приготовить бутылочку, и у вас всегда свежее молоко», — проинструктировал он. И мы направились к выходу. Еще кого-то смотреть не было смысла. Деньги-то закончились. «Сколько вы потратили?» Теодор от озвученной суммы сел на задние лапы. «Ольга Ивановна, душечка, что же вы наследством так раскидываетесь?» «Это еще что за невиданное чудо?» Он горько вздохнул и подошел к притихшей хозяйке, то есть ко мне. «Я не смогла его оставить. Бедняжке там плохо было», прошептав, подняла глаза на зверя, прижимая к себе растение. «Не сердись». «Оленька, душа моя, прости». Тео подставил голову под ласковое поглаживание. «Я не сердился, а просто удивился. Трать сколько хочешь, но в разумных пределах, а то по миру пойдем». «Ты ж моя радость!» Я запустила ладонь в мягкую шерсть. «Как вы тут без нас?» «Младенец спит в спальне. Настя там же рисует и играет в игрушки», сообщила Марта и обошла меня справа. «Кучер в своей комнате отсыпается. Лошади в стойле». Ее голос стих, когда она добралась до второй нашей покупки. «Все же купили молочную мамочку? А что с ней? Она болеет? Почему в наморднике? И крыло сломано. Ольга Ивановна, вам разве никто не говорил, что покалеченных магических животных покупать нельзя?» В ее голосе появились менторские нотки. «Почему?» Продавец сказал, что сломанное крыло не повлияет на качество и количество молока. Мой взгляд переместился на понурую мамочку. «Ей нужно дать имя, а то мамочка да мамочка». «Молли, точно! Очень красивое имя для такой малышки!» Я не заметила, как из комнаты вышла Настя. «Пожалуйста!» — она умилительно посмотрела на нас. «Раз ты советуешь, то так и назовем. А теперь нужно бедняжку освободить от намордника и помыть». Я взяла в руки артефакт и встретилась взглядом с Молли. «А потому», — продолжила Марта, потому что я вновь на нее посмотрела. «Да это же каждый знает. У нее через сломанное крыло будет магия утекать. Она будет неспокойная, может начать кусаться, плохо выполнять свои обязанности». «Сейчас и проверим. И если все будет, как вы говорите, то не сдобровать этому продавцу». Я сжала пальцы. «Подожди, подожди, барыня. Сначала помыть, перевязать крыло, а потом уже артефакт». Теодор распахнул дверь в ванную. Водные процедуры наша новая знакомая перенесла терпеливо. Не пыталась вырваться или боднуть. «Какая прелестная шерсть! А можно я ее причешу? Сейчас принесу расческу». «Настя, не смей своей расческой причесывать животное!» Марта окликнула подопечную, но та уже скрылась в комнате. «Марта, ну что вы так кричите? Ребенка разбудите. Возьмите мою расческу». Я попыталась успокоить женщину. «А вам, госпожа Ольга Ивановна, я все же выскажу. Я настаиваю, чтобы вы наняли няню для своего сына. Я гувернантка». Она задрала вверх подбородок. «Слышите меня? Или ищите, или я уезжаю сегодня же к себе на родину. Вижу, что вы добрая и девочку не бросите, а с меня хватит. Мало того, что незнакомые мужчины...» Она ткнула пальцем в Василия. «Порочат ваше имя, а косвенно и мое, скрываясь в вашем номере. Так мне приходится ухаживать за младенцем. Это просто возмутительно. Я честная вдова и не потерплю, чтобы об меня вытирали ноги». «Я вас прекрасно поняла, фрау Марта. Можете попрощаться с девочкой, получить расчет и уезжать». Я, не желая того, с силой сжала артефакт, что держала в руках, и тут же охнула, получив укол в ладонь. И опять я забыла, что он требует крови для привязки. «Правильно, пусть убирается. Зачем нам такая склочная старуха? Смотри-ка, ей мои крылья не угодили. Да вы только дайте мне посмотреть на малыша, и я столько молока выдам, что хватит накормить 5 младенцев». Мы все медленно повернулись и посмотрели на свежевымытую мамочку. «Ты говоришь? Но этого не может быть». Теодор практически уткнулся носом в магическое существо, принюхиваясь. «Отойди, а то нос откушу. Да, я такая единственная в мире. С рождения говорила, и лишь правду». «Поэтому и пострадала?» — спросил Тео и сделал шаг назад. «Да», — на мгновение поникла та, но тут же вновь подняла голову. «Продавец, что продал меня, задирал цены. Он моих бедных родственников бесплатно вылавливал в заповедном лесу, а всем говорил, что за большие деньги у хозяйки леса выкупал. А я же молчать не буду. Раньше мы сами вылетали из леса и шли в услужение к людям. А сейчас что?» «Да такая соседка нам может доставить уйму неприятностей в дороге». Со своего места поднялся Василий и подошел к белоснежной разговорчивой мамочке. Та неожиданно засмущалась и протянула копытце для приветствия. «Клара, очень приятно познакомиться». «Василий Михайлович», — улыбнулся оборотень и присел. «Как же нам быть? Мы оказались в очень сложной ситуации с твоей хозяйкой. А тут такое приобретение». Он пожал копытце. «Сейчас нам ох как не нужна слава. Ни одно живое существо не должно знать, кто мы и куда едем. А хочешь, мы тебя на волю отпустим, пока ты о нас еще что важного и ненужного для чужих ушей не узнала?» «Меня? На волю? Зачем?» Мамочка, которую на самом деле звали Клара, резко подбежала ко мне и, подняв белое копытце, попросилась на ручки. Пришлось взять, хотя другой держала растение, которое так и не отпустило мою шею. «Не выгоняйте меня! Я без вас погибну! Летать не могу!» Она всхлипнула и уткнулась в мою грудь. «Я буду послушной. Правду буду рассказывать лишь подушке. Оленька, куда я без вас сейчас?» Я свела брови и посмотрела на Василия Михайловича. «Зачем запугиваешь малышку? Еще пропадет молоко. Не беспокойся, милая, никто тебя не гонит. Но придется с тебя взять магическую клятву, что правду рассказывать сможешь лишь мне, но про кого захочешь. Теодор, поможешь с клятвой?» «Я согласна, согласна, хозяйка!» Слезы на глазах Клары тут же высохли. «Ох, я долго выбирала расческу!» В дверях появилась Настя. «Розовую или зеленую?» Она посмотрела на меня. «Розовую! К моей белой шерстке она очень подойдет!» Крылатая красавица спрыгнула с моих колен. «Ах, она умеет говорить! Какая прелесть!» Настя уселась на пол. «А я Клара!» Рядом улеглась мамочка. «Но иногда, если захочешь, можешь называть меня Молли». Стоило Насте отвлечься, как я посмотрела на гувернантку. «Вы уверены в своем решении? Сами понимаете, что вот так легко я не смогу найти няню. А если я вам предложу удвоенное жалование? Вы прекрасно справляетесь с детьми». Марта долго смотрела в окно, потом повернулась и произнесла. «Еще не вечер. Бюро по найму нянь должно работать. Предлагаю вместе сходить и выбрать». Я нахмурилась. «Посвящать еще одного человека в свои планы?» «Вы не переживайте, госпожа. Я умею подбирать молчаливых. Нужно подобрать нуждающуюся, чтобы она держала язык за зубами». Видно было, что Марта нервничает. Скорее всего, она не собиралась бросать Настю. Мы переглянулись с Василием. «Хорошо, но если мы не находим нужную женщину, то вы до конца нашего путешествия больше не поднимаете вопрос об уходе». Соглашаясь, поставила свои условия.